А еще случаются дни и ночи, когда тоже происходит с небесами. В ту ночь буря бушевала самозабвенно. Она чувствовала, что эта ночь ее. Не год, не два буря гастролировала по провинции. Не отказываясь от паденной халтуры, по крупицам стяжала тайны своего ремесла, завязывала контакты. Время от времени в роли урагана сбивала с ног зазевавшихся пастушков или пригибала к земле молоденькие дубки. Теперь, когда соотношение сил в погодных верхах немного изменилось, буря пыталась выложиться без остатка, дабы быть замеченной за правилами климата. О да, буря работала с огоньком. Вихревая пластика движений в сочетании с неистовым темпераментом. Критики прочили ей блистательное будущее. Правда, оговаривая, что ей еще предстоит открыть для себя подлинное звучание громового раската. Тем временем окрестные леса, покрывшие сизой испариной и скидав листочки, зашлись в буйные овации. И уж, коли перепадает ночка, подобная этой, то боги, как уже было замечено, играют с судьбами людей и престолами монархов по правилам, во всем отличным от шахматных, предаваясь самому бессовестному мухляжу. Уже вихляло, пыхтело по ухабистой лесной колее кареты, кряхтело всеми сочленениями. Стоило колесу перемахнуть через очередной корень. А возница, погоняя лошадь, нещадно орудовал хлыстом, каждый из разящих щелчков которого ложился выверенным контрапунктом на разнузданное грохотание царящей в небесах. Экипаж преследовали три всадника, чьи лица закрывали капюшон. Да, коли перепадет такая ночка, то творится в ней будут преимущественно дела недобрые. Понятно, что ночка не будет лишена и кое-каких добрых дел, однако злодеяния все-таки останутся в явном большинстве. Подобную ночку ведьмам раздолье. Хотя во Вцепикских горах чего-чего раздолье всегда хватает. Но в эту ночь раздолье было особым. Луна полной грудью подпирала светливую облачность, а метущийся воздух шелестел сотнями тайных говорков и был насыщен магией сверхобычной. Устроившись на прогалине, на холме, вздымающемся над верхушками деревьев, ведьмы вели следующую беседу. «В четверг я нянчусь с малышом», — заявила ведьма, обходившаяся без традиционного головного убора, зато одаренная такими густыми светлыми кудрями, что те вполне могли заменить ей боевой шлем. «С Джейсона, сыночком, младшим, зато в пятницу я свободна. Давай, не затягивай с чайком, золотко. У меня в горле все пересохло». Младшая участница посиделок, издав короткий вздох, зачерпнула в заварочный чайник кипяток из котла. Третья же ведьма в благодушном порыве потрепала девушку по плечу. «Ты все правильно делаешь. Чуть-чуть поработаешь над визгами и полный порядок. Согласна со мной, нянюшка Як. Визг никогда не помешает», — поспешно откликнулась нянюшка Як. «Да, кстати, тетушка Вемпер, земля ей будет пухом. Отличному прищеру тебя научила». «Да, прищер у нее на уровне», — подтвердила матушка Ветровоск. Младшая из ведьм, которую звали Маград Чеснок, заметно воспрянула дух. Перед матушкой она неизменно пасовала. Обитатели овцепиков прекрасно знали, что матушка относится к окружающему миру без особого восторга. И уж коль скоро, по ее личному мнению, прищур оказался на уровне, Значит, если Маград еще немножко потренируется, то вскоре юная ведьмочка без труда сможет заглянуть в собственную ноздрю. В отличие от волшебников, обожающих свою прихотливую иерархию, ведьмы редко делают из карьеры самоцель. Каждая из них самостоятельно принимает решение, брать ли ей ученицу, который после кончины передаст все полномочия. Вообще, склонность к кучкованию, особенно с другими ведьмами, у этих особ выражена очень слабо. И тем паче отказываются они терпеть над собой какое-либо верховенство. Матушка Ветровоск была исключением из правил. Ее слово уважали. Пока Маград заваривала чай, руки девушки чуть подрагивали. Разумеется, все это лестно. Однако до чего ж хлопотно вступать в трудовую жизнь, да еще в качестве деревенской ведьмы, когда с одного края граничишь с самой матушкой, а со стороны леса с нянюшкой Як. Идея устроить небольшой соседский шабаш принадлежала именно Маграту. Шабаш должен был внести в их отношения немножко, как бы это сказать, оккультности. Маград была искренне поражена, когда соседки приняли предложение, или, точнее говоря, не отмахнулись от него. «Шабашить?» — переспросила тогда нянюшка Як. «Ты приглашаешь нас пошабашить, милочка? Но у нас есть нормальная работа, зачем?» «Она приглашает нас на шабаш, Гита», — объяснила матушка. «Мне деньги зарабатывать». «Ты что, совсем все позабыл?» «Так раньше сходка называлась». «А, значит, вечеринка?» — с надеждой переспросила нянюшка. «Только без плясок», — предупредила матушка. «Начнете вы плясывать, сразу по домам разойдемся. И чтобы песни не горланить. Вообще, смотрите, не перевозбуждайтесь. Обойдемся без притирания и прочих гадостей». «От свежего воздуха-то одна только польза», — с восторгом сказала нянюшка. Маград, как ни была разочарована запретом на ритуальные танцы, все же поздравила себя с тем, что вовремя прикусила язык и не выдала на гора парочку других предложений, которые пришли ей на ум. Она пошарила в захваченной из дому котомке. То был первый в ее жизни шабаш, и она была преисполнена решимости не отступать от норм приличия. «Лепешку кто-нибудь желает?» Матушка, прежде чем надкусить угощение, подвергла его строжайшему осмотру. На лепешках Маград изобразил летучую мышь, глазки которой обозначались ягодками черноплодной рябины. Карета раскроила густую поросль на опушке леса. Пару секунд катилась на двух колесах, поскольку ухитрилась врезаться в валун. Но затем, дерзко поправ некоторые из очевидных законов механики, выровняла свой ход и возобновила громыхание. Впрочем, сейчас экипаж чуть снизил скорость. Начинались первые отроги. Возница, приподнявшийся на цыпочки, подобно наезднику на колеснице, смахнул со лба прядь волос и смотрелся в ожидающие его дали. Места в ущельях овцепиков глухие, заповедные. Но все-таки от внимания путника не ускользнул мелькнувший огонек. Как бы там ни было, огонек — примета добрая. В этот миг в крышу вонзилась первая стрела.